«Ты что же, блюдешь тайну?» — спросил Иоанн, усаживаясь нарочитой скромностью на самый край скамьи и приглашая сына сесть рядом. «Собрался в дорогу и молчок. Далеко собрался?» Бардин сел. «Ну, конечно, его поездка была для Иоанна только поводом к разговору. Они, эти бардинские поездки, даже самые сложные и внезапные, не очень-то трогали Иоанна, не в них дело». «Ну, предположим, собрался в дорогу», — согласился Бардин. «А об этом сейчас речь?» «И об этом. Отец я тебе!» Бардин засмеялся. «Отец, отец!» — согласился он снисходительно. «Однако говори то, что хотел сказать. Не томи, этак и окоченеешь на апрельском ветру». «Нет, я не дам тебе окоченеть. Внемли, отрок неразумный!» «Внемлю!» Иоанн вздохнул. «Надо, пожалуй, и дух перевести, и силами собраться». «У меня зарок. Твои сердечные дела меня не касаются. Женись ты хоть на красной шапочке, мое дело сторона». «А что же тогда твое дело?» «Дети». Вот теперь Бардину действительно стало холодно. «Пойдем в дом?» «Да нет, зачем же, договорим здесь». Бардин развел руки. «Раз, два, нет. Так тепла не наберешься». «Это как же понять, дети?» «Сережка пробыл в Ясенцах, почитай, 18 дн. Так все 18 просидел в своей коморке от зари до зари. Не от великой же радости он сидел там. А младшее твое дитё, да у тебя глаза есть или нет? Или при ее глазах...» Он с особым удовольствием выговорил это ее. «Твои ничего не видят?» Бардин молчал. Справа, на уровне островерхой ели, пламенел Марс, но пламя его казалось дымным, точно звезда догорев тлела. «Погоди, я тебя что-то не пойму. Не ты ли мне говорил, что Ольга вначале прикипела к моим детям, а потом уже ко мне? Да кто любил их больше нее? Ты любил? Нет. Скажи, ты?» «Эй, несмысленная твоя голова! То было вчера, понимаешь, вчера. А я говорю, что есть сегодня. Разве это не одно и то же?» «Нет, конечно. Знаешь, она натура нерасторжимая. Все, что с тобой, против нее. Даже тот, кто был с тобой вчера, и кого нет сегодня. Ксения». «Да, она сказала мне позавчера. С нею он не был счастлив. Пойми, никогда не говорила, а теперь сказала. Ну, не живые, они не мые. Кто за них взыщет? А вот живые, они, пожалуй, не дадут себя шкуру содрать. Больно? Ты меня не пугай. Да и утро вечера мудренее», — молвил Бардин и решительно зашагал к дому, но, приблизившись к крыльцу, оглянулся. Отец не последовал за ним. «Ты идешь или нет?» «Вот я и говорю, утро вечера мудренее», — откликнулся Иоанн. «Да только утро — это дальше, чем ты думаешь. Пока оно настанет, как бы ты, как в той песне поется, бабе не уподобился». Но Бардин вошел в дом еще до того, как Иоанн произнес последние слова, поэтому их обидное значение его минуло. Пока отец с сыном говорили в саду, Ольга управлялась по дому, да и стол успела накрыть. На шипящей сковородке уже жарились оладьи, а в алюминиевом чайнике взыграл кипяток. «Вот тут я теплой воды согрела, да я тебе полью, Егор». Она полежала в охотку и все норовила дотянуться белой ладонью до его косматой руки. «Воды не жалей, у меня ее много». А подавая полотенце, улучила момент и сама вытерла им шею Егора, вытерла тоже в охотку. И в этом движении ее рук было нечто волшебное. Сколько сил потратил старый Иоанн, чтобы посеять сомнения в душе Егора, а она всего лишь коснулась его шеи ладонью и разом сняла всю эту муть. И стало даже жутковато. Борьба-то неравна. С одной стороны Иоанн с Сергеем да Иришкой, с другой — Ольга, и сила у Ольги. Ивану нужен замах, Ольге — движение мизинца. Но дело же не в Ольге, а в Егоре. В Егоре. Неужели его так ослепило ее бабье могущество?